Ухватившись за эту мысль, как за спасительную соломинку, Розалин крепко зажмурилась. Но, как и следовало ожидать, ничего не произошло. Она по-прежнему слышала негромкое тиканье стенных часов и ощущала легкое дуновение ночного ветерка из распахнутого окна. «Мы не можем покинуть это время», — послышался вдруг голос Торна, «пока ты не произнесешь вслух, что согласна отправиться вместе со мной по своей воле». Розалин открыла глаза. «Да, так и есть. Они все еще в спальне. Да и новое быть не может. Он же сказал, что они пока находятся здесь». Торн стоял рядом, крепко сжимая в руке проклятие Бладринкера. Выражение его лица было хмуро, даже мрачно. Из-за ее молчания, значит, он и вправду не может исчезнуть без ее согласия? Эта мысль ее несколько успокоила. Розалин решила, что для большей уверенности ей необходимо забрать у него меч, но ей не хотелось вновь прочесть в его глазах разочарование, а тем более быть его причиной, и она остановилась в нерешительности. В этот момент в ней заговорил голос рассудка, напомнивший ей, что в противном случае разочарование ждет ее. Глядя на поникшую фигуру могучего викинга, Розалин готова была поверить, что Торн действительно надеется, что путешествие во времени возможно. Вскоре ему придется убедиться в обратном, и он, наконец, поймет, что божественный Один его попросту надул. Но для этого она должна сначала согласиться на следственный эксперимент. Розалин не хотелось давать согласие, ведь неудача еще больше расстроит доверчивого простака. Но в то же время она понимала. Никто из них не узнает этого, наверное, пока она не сделает со своей стороны все, что от нее требуется. Розалин уже готова была сказать то, что он так хотел от нее услышать, но решила, что сначала, для собственного спокойствия, ей следует уточнить один вопрос. «Торн, я хочу, чтобы ты уяснил себе следующее. Я даю тебе меч только на время. В этом вопросе между нами должна быть полная ясность. И ты вернешь его мне, как только я тебя об этом попрошу. Договорились?» Он ответил ей не сразу. Наступило долгое молчание. Затем он коротко и, видимо, неохотно кивнул. Однако для Розалин этого было вполне достаточно. Тем не менее, она добавила. «И еще. Обещай мне, что мы вернемся сюда по первому моему слову». На сей раз ответ последовал быстрее. «Обещаю». «Вот и отлично», — продолжала она и даже попыталась улыбнуться. «Я согласна отправиться с тобой туда, куда ты пожелаешь, по своей собственной воле». При этих словах лицо викинга просияло счастливой улыбкой, и не успела Розалин зажмурить глаза, как ее обступил мрак. Возникло ощущение, словно она плывет по воздуху. В следующее мгновение она услышала лязг металла, лошадиное ржание, топот копыт, и ее изумленным глазам представились тысячи закованных в броню воинов, сражавшихся с таким остервенением, словно им нужно было во что бы то ни стало уничтожить друг друга. Глава 17. Несмотря на то, что вокруг кипел бой, Розалин, потрясенная всем случившимся, в неподвижном оцепенении смотрела на окружавших ее